Возьму гарлемскую ночь и накину тебе на плечи. Возьму неоновый свет, пусть он будет тебе короною. Приглушу гудки всех машин на Ленокс-авеню, и станут они для тебя песней влюбленного. Пусть гарлема сердцебиение будет голосом барабанов. Запишу на пластинку, вертись и звучи. И пока слышна будет музыка эта, буду с тобой танцевать до рассвета. Танцевать с тобой, темнокожая, в гарлемской ночи.